Простите, как же я попрошу, чтобы меня забрали, если там проблема с системой связи? Мачока широко улыбнулся. Погодите, вы еще не видели комплекта, в котором будете работать. Если глубокое пространственное излучение не прервется из-за землетрясения или чего-нибудь вроде этого, вы с электроникой своего комплекта сможете включаться прямо в базовую систему генерирования. Этот комплект рассчитан на гораздо больше, чем ваше авильское оборудование. Наши инженеры загонно гордятся им. Он помолчал. В совете есть люди, которые считают, что я в этом деле слишком осторожен. Думаю, что нет. Слишком велика ставка. Это слишком важно для меня, для компании. Если мы не будем шуметь год-два, из этого дела можно будет извлечь несметные богатства. То есть будем держать на расстоянии жадных людей из надежности и Гельвеции. В это также нельзя посвящать Совет Содружества, не говоря уже о Союзе Церквей, этой шайке благочестивых моралистов, которым лучше не соваться к призме, пока мы это дело хорошенько не разработаем. Но если все будет тихо, примерно через год мы укрепимся. Тогда пусть уже все Содружество узнает о призме. Тогда мы уже настолько опередим остальных в своих исследованиях, что другим компаниям придется платить за наши знания, так как это будет дешевле, чем начинать копаться во всех мелочах самим. То же касается правительства или церквей. А если нас выведут на чистую воду? Мачока пожал плечами. Если это будут конкуренты, мы потеряем огромные деньги. Если правительство или церковь, мы можем потерять нашу свободу. Как ни посмотри, призма – большой риск. Риск захватывает, поэтому слово «призма» звучит для меня захватывающе. Тут ваша уверенность в себе, может быть, и будет полезной. Так вы принимаете наше предложение? Конечно. Неужели вы думали, что я откажусь? Я еще не отказывался от командировок компании. Мне и говорили о такой реакции, я знаю ваше отношение к делу. «Полагаю, отношение у меня нормальное», — заметил Эван, защищаясь. «Но мне говорили, что вы дьявольски честолюбивы». «Я не честолюбив, я просто верю в свои силы. Ну, может быть, сейчас это и понадобится. Я уже сталкивался с тысячами теоретических проблем отдаленных миров, работая над продукцией для виллы. Думаю, что на призме нет ничего такого, с чем бы я не сталкивался в теории, если не на практике». Я думаю, что смогу установить проблему и предложить решение. Я тоже надеюсь на это, Орджел. Хотя боюсь, что этот мир предложит вам тысячу и одну проблему, о которых вы не имеете понятия. Эван почувствовал, что теряет терпение. Если Мачока хочет его запугать, то напрасно. Итак, об этом мире неизвестно ничего, кроме того, что он иной. Ну да, обычная предварительная информация. Известно только, что климат там сносный, воздух мягкий и нет местных болезней, опасных для нас, инфекционных, конечно. Конечно, исследование в зачаточном состоянии, но, судя по всему, эта планета выглядит как экзотический рай. Для вас это, может быть, будет как отпуск. Конечно, думал Эван, не считая того, что отпускники, перед ним отправившиеся на призму, ни с кем не выходили на связь. Он потер то место, где его ужалил браслет. Неожиданность этого поразила его больше всего. Но все же, вдруг это просто защитный механизм местных форм жизни. Я хотел бы сообщить вам больше, но вы сегодня же получите всю информацию, необходимую для выполнения миссии. Да ведь вам и не надо будет бродить по планете. Для этого есть специалисты на станции. Вы просто исполните роль прославленного агента, и я надеюсь, что вы самостоятельно решите проблему и сэкономите компании время и деньги. Я сделаю все возможное, сэр. Ну да, так и говорится во всех донесениях. Пусть у вас не болит голова, разве что если атмосфера там окажется более разреженной, чем вы мне сказали. У вас есть чувство юмора, это хорошо. Вам будут помогать вплоть до высадки. Не стесняясь, просите все, что нужно. У вас будет должное прикрытие. Вы отправляетесь первым классом на межпланетную конференцию по генетике. Лучше вызубрите несколько менделевских заклинаний, чтобы это звучало профессионально. Если вам понадобится что-то из библиотеки компании... Спасибо за предложение, сэр, но моя достаточно богата. Еще один глотатель книг по множеству предметов, да? Хотел бы я сам позволить себе такую роскошь. К сожалению, кто-то должен управлять делами компании. Я читаю только цифровые данные и личные донесения. Сухой материал. Он снова поднял руку, чтобы полюбоваться браслетом. Что может быть более волнующим? Завидую вашему визиту. Я бы и сам хотел повидать этот мир, но никому не могу передоверить повседневные дела. А если бы и смог, мои передвижения не удержишь в секрете от конкурентов. Так что вам предстоит быть моими глазами и ушами, Эван. Он впервые назвал его просто по имени. Эван знал, что это специально. Что из моих вещей брать с собой, сэр? Стандартные дорожные костюмы. Если хотите, компания даст вам и новые. Вы должны с комфортом проделать цивилизованную часть путешествия. Как объяснить мое отсутствие на конференции по генетике? Я смотрю, вы подходите к делу всерьез. Не волнуйтесь. Если кому-то и придет в голову следить за этим, подходящее объяснение подберут. Не думаю, чтобы это пришло в голову, но на всякий случай обеспечим. Не занимайтесь мелочами. Об этом позаботятся. Отправляйтесь туда, вникните в то, что происходит, напишите доклад, понятный даже для меня, и объясните, что мешает нашим людям работать. Я уже говорил, что мы хотим сохранить призму в секрете на год-два. Будет очень хорошо, если хотя бы на год. Но, может быть, при всех наших мерах у нас не будет и половины этого срока. Поэтому каждый день, каждый час – сегодня укрепляет наше преимущество над конкурентами. Если нужно, могу отправиться завтра. Хорошо. Мачоко встал. Эван почувствовал, что прием заканчивается. Он тоже встал и обменялся с ним рукопожатием. «Я заинтересован в докладе из первых рук по вашему возвращению», сказал президент, когда они шли к лифту. «Может быть, вы извлечете пользу из того, что я показал. У меня есть кусочки из призмы в медленной заморозке». И черт меня побери, если я понимаю хоть половину из того, что вижу. Буду ждать новой встречи, сэр. Эван поработал над кое-какой архивной информацией на своем домашнем компьютере и теперь понимал замешательство Мачоки. Несмотря на замечательный личный информационный банк, он постоянно вынужден был останавливать записи и лезть в справочники. Все, что прямо касалось этого мира фототрофов и органов силикатов, было очень трудным для восприятия, но дело было еще во внешнем виде этих созданий. Формы жизни, описанные в предварительном докладе, просто не могли существовать. Они, должно быть, были созданы воображением кружка пьяных художников, выдающих свои фантазии за реальность. Проблема состояла еще и в том, что многие из записанных образов были нечеткими. Авторы приносили свои извинения, что-то насчет трудности фотографирования частичной геометрии без линз Хаусдорфа. Опять приходилось лезть в справочники. У него кружилась голова, когда он на другой день делал доклад в отделении компании, о котором он до того и не подозревал. Оно было расположено в небольшом фабричном комплексе на окраине города. Снаружи здание выглядело совершенно обыкновенно. Внутри же было несколько иначе. Там они показали ему МВМ.